Акила смотрел на меня, разминая пальцы, размышлял Старкин онлайн, закрыт по доменному адресу. На компе вылетала ошибка. Акции Руса Вирта, владельцы игры, продолжали падать. Несколько десятков не вышедших после отключения сталкера геймеров до сих пор в коме. Не прикованы к постели и подключены к системам жизнеобеспечения. В их числе глава корпорации Руса Вирт Сергей Зигович. Ученые не в силах объяснить происшествие, прокуратура не может допросить Зиговича, который пролил бы свет на эти события, случившиеся в сталкере. Движок Альфа, искусственный интеллект, вышедший из-под контроля, был побежден Атилой и Большим с помощью картографа и Яны. Тут появился Митяй. Сообщает, будто работает сейчас с картографом на фабрике вторсырья. Тут попал в беду, его нужно выручать. Главный вопрос Атила задал вслух. Как ты в зоне оказался? А вернее, как вы с картографом попали в зону, и ты вышел обратно? Ну, паря, тут все просто, расцвел вдруг Митя и усмехнулся, расправил плечи. Вот. Он положил на стол пластиковую коробочку, обмотанную проводами, с припаянной к их концам магнитной картой. Это мне картограф на всякий случай отдал, перед тем, как мы отправились в тот схрон. Он торжеством наглядел вытягивающие лица собеседникам. С этой шуткой мы легко откроем замок на двери, которая закрывает проход, ну, в бункере. И все вместе в зону за рулем. Только надо торопиться, я здесь дожидаться вас конкретно опух. Картограф предупредил код, что девайс забит. Надо за сутки использовать. Если больше времени пройдет, могут выпасти. Кто? Удивился Большой. Как кто? Не меньше Мишкиного удивился Митяй. Армейцы или периметр состерегут. Ничего не понимаю. Большой заморгал, откинулся на спинку стула. Какой бункер? Какой замок? На двери паря. Митяй взял со стола бутылку, достал флягу, перелил в нее водку. На двери в бункер, который уводит под колючкой за периметр. Атила с Яной переглянулись. Если категория пользователей, не отделяющая реальность от виртуального мира, они погружаются в игру с головой, теряют грань между вымыслом и настоящим. Похоже, Митяй из их числа. Он принимал шлюз, ведущий из анклава в игру, за натуральный бункер, откуда тянется подземный ход к терминалу и зоне. Большой вдруг раскрыл рот, чтобы спросить, но Атила толкнул его в бедро. Молчи. Мишка глянул волком, навалился грудью на стол и отвернулся. «Где вы ты познакомился с картографом?» – уточнил Атила. «Где-где?» – Митяй убрал флягу. «На базе группировки. Где же еще?» «Он меня на хранение вещи оставлял. Как давно?» Митяй завел глаза к потолку, беззвучно зашевелил губами и ответил. «Да уж давно было. Не припомню точно. Что за вещи?» – все-таки влез Большой. «Это наши дела», – Митяй поднялся, скрипнул стулом. «А ты рассказывай». Большой тоже встал, навис над ним. «Иначе мы тебе не поверим и никуда не пойдем». Атила поморщился, оглянулся на мордоворота у входа. Слишком возбужденный Мишка портил разговор, не давая выстроить последовательно цепочку вопросов. «Но ты борзый паря», – губы Митяя скривились в усмешке. И он обратился к Атиле. «Как с ним картограф работал? Раз вы вообще на АЭС с ним пошли. Он же больше овцы болтает. С такими в зону нельзя». Онемевший от дерзости собеседника Большой замер с раскрытым ртом. Яна ущипнула приятеля за руку, и тот плюхнулся на стул. «Ты тоже сядь», – спокойно попросил Егор. Дождался, пока Митяй успокоился напротив, и спросил, что знаешь про нас и про АЭС. «Все, что вы с мутантами дрались на болотах, потом под ящиком шли, ну, сектантов и стикса на станции мочили». Атила медленно отодвинулся от стола. Показалось, даже посетители бара притихли, лишь звуком рассекало воздух лопасти гигантского вентилятора под потолком. Яна нахмурилась, Большой жевал губами, удивительно пялился на Митяя. «А вы думали, Картуров меня сюда прислал неподготовленным?» Бывший гербовец снова криво ухмыхнулся. «Зря время теряем. Я и так больше суток здесь торчу». «Ну хорошо, убедил», кивнул Атила. «Допустим, ты проведешь нас в зону, но мы должны подготовиться. Оружие, снаряжение». Митяй покачал головой. «Каждая минута дорога. Помните, что картограф сказал?» Он постучал по коробке на столе. «Армейцы держат периметр под контролем. Я в бункере побывал, скрыл дверь. Меня электронная система распознала, значит, уведомила армейцев о том, что подземным входом кто-то воспользовался. Соответственно, те по-любому все проверят. Могут устроить засаду». Атила уперся кулаком в подбородок и задумался. Яна с Большим смотрели на него, ожидая решения. У меня костюм еще на 3 суток заряжен, сообщил Большой. А я вообще почти на неделю загрузился, сказала Яна с вызовом. Егор вздохнул, у него, как всегда, положение хуже всех. В дне Z он рассчитывал отработать заказ на 2 дня. Уложились. На всякий случай он снарядился кассетами с водой и энергетическим запасом. Достал педал, взял на таймер и объяснил. У меня осталось чуть меньше 16 часов. Затем придется отключаться. Рискнуть или нет? Только все наладилось в жизни. Ну не отправлять же Яну с Большим. Он по очереди взглянул на партнеров. А если все-таки выйти и зарядить костюм? Нет, вдруг Митяй прав, картограф рискует остаться в зоне навсегда. Ладно, его встал из-за стола. Веди в зону, Митяй. Уже на улице Яна предложила. Только давайте сначала заглянем в кузню. Помните, там избушка егеря неподалеку. И там у меня боговый схрон. Какой? Ба? Боговый? Митяй тряхнул головой. Что за слово такое? Хотел громко покашлял кулак. Не хватало еще спор завязать с геймером-маньяком. Времени и так в обрез. Для них не существовало понятия игры, лишь настоящая зона, компьютерный сленг. Для Митяя словно тарабарщина индейцев из племени майя. Этих людей нервируют подобные слова и разговоры на игровые темы. Схрон, короче, обычный схрон, процедила Яна. Так, понятнее? В избушке егеря, серьезно спросил Митяй. Да, раздраженно бросила Яна. Митяй покачал головой, пробормотал под нос неразборчиво, направляясь к ангару. Вдруг остановился и объяснил. К егерю не пойдем, это рядом с кузней, а там на фабрику надо за ночь успеть. За ночь, тихо повторил Большой, взглянул на Егора. Каким образом, там же... Ну, Егор покачал головой, мы не начинай, не время. Они подошли к воротам ангара, выкрашенным в серый цвет. Егор обогнал Митяя, потянул за ручку, встроенную в широкий створку двери, пропуская спутников вперед. Большого он задержал и шепнул. Если Митяй не обманет, проведет таки в зону, глаз с него не спускай. Угу, буркнул Большой и шагнул в проем. В ангаре пахло сыростью, царила тишина, а Тила пошарил рукой по стене, щелкнул выключателем. Помещение залилось тусклым синеватым светом. По бокам отхода тянули стойки с почтовыми ящиками, между ними была голая бетонная площадка, а дальше перегородка с 7 дверями. На самом деле стойки по краям это виртуальные ящики, большая часть из них платная. Радикал старался сделать деньги на всем, в том числе и на защите личной переписки и хранения информации. За это его как только не называли, и ради денег, и баблорад. В общем, над ником не прикалывался только ленивый, но радикал плевал на благозвучность и менять его отказывался из принципа. У Атилы тут имелся личный ящик, оплаченный на 2 года вперед. Он двинулся вдоль стойки, отыскал нужную ячейку, вскрыл. Там хранился плоский металлический контейнер с замком, ключ от которого, то есть кодовая утилита, висела на цепочке на шее Егора. Вынул контейнер, он спрятал его в сумку и поспешил за остальные перегородки. Возле каждой двери имелась решетка динамика, откуда доносились звуки. Подвывающий свист ветра перекрывал лязг мечей и стоны раненых. Тут же рядом слышалось плеск воды и тяжелое дыхание. То ли человека, то ли зверя. Рокотали моторы. Насваивались один на другие звуки, наполняя помещение гулкой какофонии. Казалось, что не ангар, это, а странный мир. Точнее, средоточие миров, слившихся воедино. Митяй втянул голову в плечи, следуя за Большим и Яной. Все молча прошли к глухой железной двери справа, намалеванной на ней значком радиация. Соседняя была из красного дерева с резным орнаментом и спик перекрещившихся мечей под клыкастой мордой тролля. Всем знакомый логотип Warcraft. Из динамика лился звон клинков, удары палец заносились возгласы раненых и гудение фаерблоков. На двери через одну из входов в Warcraft серебристая звезда с рубленными крыльями и надписью Warcraft. За ней трещали автоматы, доносилась английская речь, иногда грохотали взрывы, рокотал вертолет. Еще дальше в квадратную дверь из отливающей тусклой синевой металла и словами Mass Effect в ее динамике гудели стартовые двигатели звездолета. Куда она ведет? Космодрома, что ли? Сколько рукотворных миров? Заходи куда хочешь, делай бизнес, путешествуй, состав, не весь наемником или простым рабочим. принимая разные личины или оставаясь самим собой. Возле каждой двери мигал зелено-кодовый замок, но не возле той, где намалеван знак радиации. Там он светился красным. Шлюз Stalker Online давно перекрыт. Зачем-то, оглядевшись, Митяй достал уже знакомую всем коробочку, размотал провода. Присел возле электронного замка, собираясь вставить магнитную карту в прорезь. И тут дверь из красного дерева раскрылась, и оттуда вывалился варвар. Большой крякнул варвар. Ну, варвар настоящий. Заплетенной толстой косой, светло-рыжей бородой, в рогатом шлеме и мехах. В одной руке он сжимал топор, другой каменный молот, закинутый на плечо. Широкий ремень с круглой стальной бляшкой, сапожище с грубой потертой кожи. Волосы всклокоченные, глаза бешеные, меховая безрукавка на груди порвана. На штанине от колена до пояса дрень шириной с кулак. Варвар, грозно порыкивая и тряся головой, прошел к воротам. Большой просиял и крикнул вслед. Знатно отмахался, брателло. Появился игрок, не ответив, лишь послал в Валхалу тех, кто спер у него драконов щит. Митяй аж подпрыгнул, таращился ему в спину. «Ну ничего, уставился», – проворчал Большой. «Варваров пятого класса никогда не видал. Чувак, на Варкрафте помешан, сразу видно. Он